Победа у острова Гренгам. Победа русского флота над шведским у полуострова Гангут в 1714 году. Некоторые европейские страны восприняли как угрозу собственному присутствию на Балтике. Особенно заволновалось английское королевство. Нарастание могущества России, ее флоты и сухопутные армии, с помощью которых была захвачена Финляндия и возникла угроза захвата Стокгольма, вызвало желание у некоторых стран наказать Россию. 9 ноября 1719 года Швеция подписала союзный договор с Англией и Ганновером, который предусматривал оказание военной помощи Швеции. И вскоре в Балтийское море пришла английская эскадра с приказом уничтожить русский флот. Но эти военные меры не испугали русского царя Петра I. Он не стал искать мира, не предпринял никаких шагов к переговорам и от захваченных Аландских островов велел перевести русский флот к Хельсинки. Во время этого перехода одна из патрулировавших русских лодок села на мель. Ее оставили, предполагая, что моряки сами снимутся с мели. И тут к терпящей бедствие лодке подошли шведские корабли. Они захватили ее, а всех моряков взяли в плен. Это событие глубоко возмутило Петра I. Он приказал флоту вернуться к Аландским островам и встать на прежние позиции. Но там уже находилась шведская эскадра. Когда 26 июля 1720 года 61 русская грибная галера и 29 лодок сопровождения под командованием генерал-майора Михаила Голицына приблизились к Аландским островам, шведы уже ждали их приближения. Дул сильный встречный ветер, не позволивший русским грибным судам набрать скорость, достаточную для атаки. И Голицын приказал направиться к острову Гренгам, где можно было остановиться и подготовиться к бою. На следующий день, когда русские корабли приблизились к Гренгаму, шведская флотилия сняла с якорей и подняла паруса. Едва приблизившись к русским лодкам, шведы открыли огонь из бортовых пушек. Русским не оставалось ничего другого, как набрать скорость, уйти из-под обстрела, увеличить дистанцию. И этот маневр удался. Русские грибные суда вышли на мелководье. На них на всех парусах неслись 4 шведских оснащенных пушками фрегата. За ними последовали остальные корабли флотилии. Русские специально заманивали массивные шведские тяжелые суда на мелководье. Шведы попались на эту удочку. Флагманский корабль неожиданно остановился и накренился. Он сел на мель. Настал час русского наступления, и Голицын воспользовался им. Маневренные русские галеры получили приказ атаковать корабли противника, приблизиться к ним и идти на абордаж. Десятки русских галер тотчас рванулись к застрявшим шведским судам. Разгорелся бой. В пороховом дыму галеры сцепились с фрегатами, и матросы вскочили на палубы шведских судов. Рукопашный бой был недолог. Шведы запросили пощады. Победа была полной. Русские захватили 4 фрегата с 74 пушками. Потери шведов составили 103 человека убитыми, у русских — 82. Оставшиеся шведские корабли, получив различные повреждения, не стали ввязываться в бой и отошли. Некоторое время их преследовали русские галеры, обстреливали, но потом отстали. Шведы поставили все паруса и ушли в открытое море. Швеция не только потеряла свои лучшие военные корабли, она потеряла свое влияние на Балтике. Зато Россия превратилась в великую державу. Еще раз подтвердила себя в роли самого сильного государства на Балтике, сумевшего изменить соотношение сил в свою пользу. Великая Северная война заканчивалась. Шведы вынуждены были начать переговоры с Россией о мире. Они проводились в финском городе Ништадте и завершились Ништадтским мирным договором. В честь победы при Грингаме была выбита медаль с надписью «Прилежание и храбрость превосходят силу».